Повторяю, темные могут быть обворожительны по внешности, их манеры могут пленять мягкостью, и их уговоры могут походить на журчание горных ручейков для людей, мало распознающих, не собранных в своем внимании. И только несколько раз попив этой горной водички, неосторожный человек сможет разобрать вкус ее горький, запах ее, пьянящий его страсти, осознать, куда он забрел, какое сам своей неосторожностью соткал зло. Зачем я говорю вам об этом? И почему Франциск сказал вам, что бездна горя и отчаяния карликов в трапезной была ничто в сравнении с несчастьем тех людей, которых мы встретим в общине? Я говорю вам об этом, чтобы вы овладели всеми силами жизни, что пробудилось в вас, и вылили ее потоком радости из ваших сердец в привет и встречу новым знакомым, чтобы поток этой непобедимой радости помог легче вздохнуть, глубже вобрать в себя свет тем страдальцам, что не знают всю жизнь мира в сердце. Франциск сказал вам о них, потому что знал вас чистоту и верность, знал, что вы можете освободить в каждом из новых встречных какую-то щель, куда вольете мир и доброту. Строптивцы, живущие в дальней общине, все без исключения, так или иначе, столкнулись в своем бунте с темной силой и послужили ей, даже и не подозревая этого. Их самость в большинстве случаев была щелью для темных, и они проводили в мир свои дела и идеи через бедных строптивцев, которым и в голову не приходило, что именно они идут проводниками злу. Все, кого вы увидите в дальней общине спасенными и устроенными в ней, спасены белыми братьями милосердия и охранены, защищены целой сетью добрых, через невинные сердца которых злым прохода нет. Вступая в зону этих охраняющих, несите им свою помощь, свою чистоту, мир и радость. Ни на одну минуту не думайте о себе, но только о тех страдальцах, к кому приехали. Если в ком-либо из вас есть сомнение, что он не сможет так забыть о себе, чтобы ни разу не дойти до раздражительности, поверните своих мехари обратно в оазис. Здесь, прибавил И, остановив своего верблюда, живет пустынник среди этой маленькой группы пальм.